Как быть с уколами и прививками? В последнее время вокруг вакцинации много споров. Антипрививочников то осуждают, то оправдывают. Споров, кстати, вокруг прививок много и в области культуры речи. Всем интересно, как же будет правильно – сделать прививку или поставить. Вот действительно, прививку и укол ставят или все-таки делают? Портал Мел.фм советует. Задумайтесь о значении слова «прививка». Это процесс, действие от глагола «прививать», то есть вводить какой-то препарат или лекарство. А в случае процесса мы его делаем, реализуем, осуществляем, а не ставим. То же самое с уколом, инъекцией. Словари говорят, что можно употреблять оба глагола, но стилистически нейтральный вариант, по мнению лексикографов, один – делать прививку или укол, а выражение «ставить прививку-укол» приемлемо разве только в речи медиков. Интересно, откуда вообще это «ставить» взялось? Миф о благородном древнем или медицинском происхождении выражений «ставить прививки, ставить уколы» развенчивает Национальный корпус русского языка. В XIX веке, представьте себе, прививки и уколы делали, и делали их вполне профессионально, о чем говорят, в частности, записки врача Вересаева. Или, пожалуйста, заметка из «Московских вестей» 1902 года. Эпидемия натуральной оспы в Марьиной роще приняла значительные размеры. Врачи обходят здесь жилища мелких ремесленников, делают прививку оспы детям и дезинфицируют помещения. Больные отправляются в Сокольническую больницу. И почти весь XX век инъекции, прививки, уколы делали. Оставить их, свидетельствует корпус литературных текстов, начали в начале 2000-х. Еще в 1980-е выражение «ставить укол» казалось настолько странным и непривычным, что заключалось в кавычки. А теперь уколы и прививки ставят сплошь и рядом, хотя лучше их все же делать.